Глава третья. Идти становилось все труднее. Из-под ног вниз сыпались мелкие камни. Шиюн шел по одной из козьих труб, поднимаясь все выше в гору. Скоро ему пришлось цепляться руками за траву и колючие кусты. Ноги соскальзывали, не находя опоры. Шиюн почувствовал, как заныли расцарапанные травой и камнями ладони и колени, но продолжал ползти все выше, пока склон не кончился. В лицо ударил порыв ветра, принеся с собой запах цветов камелии. Хороший знак. Шиюн выбрался на ровную каменную площадку, и стрелка перед его внутренним взором погасла. Он сделал шаг вперед и почувствовал знакомую теплую пульсацию. Тело закололо тоненькими иголочками, и боль в руках и коленях прошла. Он нашел нужное место. Осталось настроиться. Войти в один ритм с пульсацией силы. Шиюн представил, что ноги глубоко вырастают в землю и превращаются в корни могучего дерева, впитывая энергию, а туловище тянется до неба, луны, солнца, поглощая энергию самого космоса. Он сосредоточился на дыхании, внимательно отслеживая каждый вдох и выдох. Шиюн почувствовал, как теплый поток побежал по телу, расширяя каналы и наполняя их силой. Тишина и покой, ласковый ветер треплет волосы. Шиюн растворился в мире, а мир растворился в нем. Рядом кто-то завозился. Шиюн открыл глаза. Вокруг его ног свернулся маленький белый дракончик с крошечными оленьими рожками на голове. Малыш смешно зевнул и посмотрел на Шиюна. «А ты подрос, не тот маленький червячок, которого я встретил в пещерах в детстве», — сказал Шиюн. «Ну, так и ты стал сильнее. Впрочем, недостаточно. Я сейчас и с кошкой не справлюсь. Как тебе не стыдно быть таким ленивым?» «Не стоит ругаться. Я не хочу воевать. Мне достаточно не быть безоружным перед опасностями этого мира». «Что ж, боюсь, у твоей судьбы другие планы», — хмыкнул дракончик и цапнул его за ногу. Шиюн дернулся и проснулся. Вокруг снова была привычная темнота. Он чувствовал, что полон силы, и она бурлила в нем пузырьками, не давая сидеть на месте. Осталось только проверить, помогло ли ему это освоить новую технику. Шиюн поднялся и, достав перо, написал в воздухе «Пинь-инь» — огонь, наполняя знак силой ци. Горячая волна разошлась вокруг, опалив жаром руки Шиюна. Где-то зашипело и запахло горелым деревом и листьями. У него получилось. Горы расступились неожиданно, и перед Ван Лин открылась бирюзовая зелень террас с рисовыми полями, переходящая в синие крыши пагод, за которыми блестела синева великой реки, сливаясь по цвету с небом. Синий город словно рождался из союза воды и неба. Осталось пройти пару часов по дороге, идущей меж полей, и Ван Лин окажется среди чужих людей и другого мира. Заметив крестьян, работающих на полях, Хун Син занервничал и стал идти медленнее. Наконец, совсем остановился и сказал: «Молодая госпожа, я должен вас покинуть. Не переживайте ненадолго, я просто вспомнил, что в синем городе не очень любят людей в красной одежде. Мне надо найти другой халат». «А в белой одежде можно?» – удивилась Ван Лин. Ей совсем не хотелось нарушать клятву, но и чувствовать на себе недовольные взгляды незнакомых людей тоже. «С белой все в порядке, как и со всеми остальными. И им почему-то только красное не по душе. Кто поймет этих людей?» — пожал плечами Хун Синь. «Вы не беспокойтесь. Гостиница у самого города. Там очень милый навес, обитый плющом. Закажите себе чаю, пока ждете меня». Действительно, гостиница оказалась совсем рядом с полями, около ворот синего города. Красный плющ на столбах небольшой террасы был заметен издали. Ван Лин попросила у хозяина, сухонького старичка с белой бородкой, большой чайник чая и две пиалы. Старичок принес старенький фаянсовый чайник, расписанный синими пионами, и налил Ван Лин первую пиалу. Она благодарно вдохнула аромат черного чая и осторожно стукнула три раза по столу запястьем. В красном городе стуком согнутого указательного и среднего пальца о стол принято выражать благодарность за налитый чай. За длинными рукавами Ван Лин незаметно, что у нее нет пальцев. но по стуку хозяин поймет, что она благодарит его. Ждать Хунсеня пришлось целый час. Ван Лин устала медитировать с чашкой чая, глядя на волны ветра на полях риса. Когда Хунсень появился со стороны полей, она чуть не бросилась к нему навстречу. Ван Лин и Хунсень сидели под навесом на террасе гостиницы до вечера. Место было недорогое. Похоже, чаще всего здесь останавливались крестьяне по пути из городского рынка, где продавали свои овощи. Хунсень сейчас тоже был похож на крестьянина. Он где-то нашел дранный, выцветший на солнце синий халат и соломенную шляпу доули. Он пил чай, а Ван Лин с нетерпением смотрела на дорогу в надежде, что Шиюн не слишком долго задержится в горах. Ее напарник был практически беззащитен. Ей не удавалось понять, почему мастеру Дэн Фэю так и не удалось обучить его боевым техникам и заставить пользоваться копьем или мечом. Ван Лин надеялась, что последний случай заставил Шиюна задуматься над освоением боевых приемов. «Юная госпожа, у нас появилось время. Вы могли бы мне рассказать о том, почему умер мастер Дэн Фэй?» — спросил Хунсинь, отставляя в сторону пустую пиалу, словно почувствовав, что Ван Лин вспомнила про учителя. Ван Лин не хотелось говорить на эту тему. Когда она думала об этом, в ее душе поднималась муть вины и обиды на судьбу. Перед глазами встали картины детства. Когда ее руки зажили, один день стал похож на другой. Тяжелые, изматывающие тренировки от рассвета и до темноты. Над головой шумели ветки мокрых сосен. Под ногами блестели от воды и грязи каменные плиты внутреннего двора. По макушке и голым плечам Ван Лин стучали холодные капли дождя. Мокрая ткань халата противно холодила кожу. На носу скопилась и щекотала огромная капля воды. 20 приседаний, Лин, мерзкая девчонка! Зачем ты пытаешься меня обмануть?» Громкий голос учителя заставил Ван Лин вздрогнуть и снова присесть. Колени дрожали, и ноги не хотели распрямляться. Это уже был третий подход. «Ты должна тренироваться. Посмотри на Юна. Он старается, потому что понял, что это единственный шанс выжить. Просто он вас боится. А ты, значит, нет? 20 отжиманий». По спине Ван Лин пришелся удар бамбуковой палкой, сбивая с ног. Она поднялась, опираясь на обмотанные бинтами запястья. Тряпки тут же впитали грязь. А значит, после тренировки придется заниматься стиркой. «Я никого не боюсь», — буркнула Лин, делая первое отжимание. «А зря. Ты должна бояться. Любое разумное существо боится смерти. Я знаю, что ты лишилась всех глупых девичьих грез и думаешь, это конец твоей жизни, дура. Эта глупая маленькая девочка умерла. А теперь я заставляю родиться бойца, воина, который пройдет путь, как положено моему ученику, и не опозорит своего великого учителя». Как же она ненавидела Дэн Фэя тогда. Ненавидела тренировки, жизнь воина. Рыдала, глядя на обрубленные руки. И потому, самое главное, она поняла, слишком поздно. Учитель пожертвовал бессмертием, чтобы вырастить и выучить двух совершенно чужих ему детей. Дэн Фэй мог отнести обоих в ближайшую деревню и оставить. Если бы они выжили, им пришлось бы побираться, бродя по дорогам, и в конце концов умереть от голода или болезни. Вместо полезных медитаций учитель лечил их, варил рис и крепкий бульон, стирал их одежду и учил Ван Лин грамоте и бою. Заказал кузнецу наручи для нее и научил защищать себя. Великий учитель, первый воин пяти городов, потратил остатки своей врожденной ци, чтобы вырастить двух калечных безродышей. «Я думаю, мы его убили. Убили своего учителя. Я и Шиюн. Я хочу лишь одного, чтобы мы сделали это не напрасно», — хмуро ответила Ван Лин после долгого раздумья. Они прождали Шиюна до вечера. После чайника чая заказали у хозяина шашлычки шао-као из курицы. Он принес несколько палочек с мясом и тарелку с нарезанными корнем лотоса и зеленым луком, грибы и сладкие булочки. Наевшись, Хун Синь предложил спеть для Ван Лин, чтобы скрасить ожидания. Но она побоялась, что это привлечет внимание возвращающихся с ярмарки в город крестьян. Под навесом стало довольно оживленно. Многие болтали. Ван Лин смотрела на заходящее солнце, окрасившее рисовые поля в пурпур. Красный цвет напомнил ей родину. Чтобы прогнать грустные мысли из головы, она попросила Хун Сеня рассказать его любимую притчу. Она соскучилась по рассказам учителя. Тот всегда находил историю на любой случай жизни, чтобы успокоить непоседливую Ван Лин. «О, у меня есть короткая. Думаю, она подойдет», — сказал Хун Синь. Однажды к отшельнику из клана спокойных пришел юноша, чтобы спросить совета, как стать великим. «Я стараюсь избавиться от всех пороков и день за днем обретаю мудрость», — рассказывал юноша. «Я стараюсь делать добрые дела и помогать обездоленным», — продолжал он свою речь. «О, достойный почитания! Скажи, правильно ли я иду к своей цели?» «Твой путь», — ответил отшельник, — «ведет тебя к счастью и познанию истины. Но, следуя по нему, ты никогда не найдешь своей цели. Чтобы стать великим, нужно быть порочным и обладать недостатками, недоступными для простых смертных. Однако главный порок у тебя уже есть. Это жажда величия, и поэтому ты все-таки можешь достичь своей цели». Услышал юноша эти слова, и снизошло на него озарение. Понял он, что лучше быть просто спокойным и счастливым, чем великим, и попросил отшельника стать его учителем. Ван Лин хмыкнула, поняв намек Хун Синя на ее желание стать великим воином и достичь богатства и славы. Но путь счастья и спокойствия ей был чужд. Возможно, Ши Юн принял бы такую жизнь, но не она. Когда солнце скрылось за горами, а под навесом зажглись лампы, Ван Лин увидела на дороге силуэт мужчины и, вскочив, побежала навстречу. Сердце ее не обмануло, это действительно оказался Ши Юн. Он услышал ее шаги и распахнул объятия, закружив так, как любил делать в детстве. «Ну что, мы как дураки ждали тебя весь день. Давай хвались, был ли толк от твоего уединения. Если я потратила свое время напрасно, то быть тебе битым», — сказала Ван Лин. Ши Юн взял перо и написал в воздухе «Гуан». Яркий столб света вспыхнул и раскрылся веером, освещая все окрестные поля. Когда свечение потухло, Ван Лин начала бить пятками по ногам Ши Юна и орать. «Гад, гад! Да я ослепла! Ты меня без зрения оставил, у меня теперь одни цветные круги перед глазами. Предупреждать надо!» «Извини, огонь вызвать я побоялся. Еще бы! Точно бы меня спалил!» Переночевать им пришлось в гостинице. Ворота в Синий город закрыли на ночь. Хозяин выделил им несколько матрасов, набитых соломой. Ван Лин перед сном вышла на террасу. Под светом луны горы казались сказочными великанами, устроившимися спать. Возможно, они больше никогда не увидят этих мест. Их ждет дорога в Золотой город и новая жизнь. А где-то там, в горах, останется могила учителя. Ван Лин встала на колени и поклонилась горам и своему прошлому, оставшемуся там. Поднимаясь с колен, она заметила краем глаза промелькнувшую в кустах тень зверя с хвостом. Утром они вместе с крестьянами, идущими на ярмарку, прошли в главные ворота Синего города. Повозки двигались медленно, также неторопливо шли и люди. Уже пройдя ворота, толпа вдруг вздрогнула и быстро разошлась по сторонам, оттеснив Иван Лин с Ши Юном. В образовавшемся проходе проскакали два всадника в желтых доспехах и плащах с золотой вышивкой. Ши Юн тронул за руку Ван Лин, желая узнать, что происходит. «Послы из Золотого города, золотые львы. Странно, что послали военных такого ранга», — сказала Ван Лин. Из толпы появился Хун Синь, которому удалось удержаться поближе к центру. «Удивительно, я не знаю этих военных. Я отлично знаком с высшими чинами Золотого города, но эти лица мне неизвестны. Смешно, один из них похож на Джу, прям человек-сова. Думаю, это хороший знак. Что ж, идемте, я знаю место, где собираются караванщики». Ван Лин подала Ши Юну руку, понимая, что даже ей сложно ориентироваться в этой толпе, а слепому другу приходится гораздо хуже. Тот схватился за ее запястье, словно утопающий. Город произвел на Ван Лин странное впечатление. Смесь детского восторга от интересного и нового вокруг и раздражение от суеты и шума, столь непривычных после отшельничества в горах. Они шли по главной улице, вымощенной квадратными плитами. Вдоль дороги величественные храмы небесных богов чередовались с богатыми торговыми лавками и уличными ресторанчиками, откуда заманчиво пахло жареным мясом. Здесь стояли двух- и трехэтажные дома и девятиуровневые пагоды из камня с синими крышами. На улице висело много штандартов синего цвета с серебряной вышивкой, а бумажные гирлянды всех оттенков бирюзы украшали торговые лавки. Улица несколько раз превращалась в широкие мосты через притоки Великой реки, что текли, деля город на кварталы. Главная улица Север-Юг делила синий город на западную, аристократическую привилегированную часть, где находилась резиденция представителя-наместника, и восточную, разделенную на кварталы, где проживали ремесленники и торговцы. На площадях западной части устраивали военные парады и религиозные праздники. А в Восточной проходили ярмарки и располагались рынки. Пройдя через два моста, они свернули в восточную часть города. Улица, на которой они оказались, была попроще. Дома тут стояли одноэтажные, и под ногами вместо плит простая щебенка. Зато тут оказалось множество уличных чифань. В палатках под синими навесами жарили блины с начинкой, готовили на пару баоцзы, варили чайные яйца и пекли батат. Запахи шли отовсюду, тут и там скапливались очереди. Горожане и крестьяне покупали себе еду на завтрак. Ван Лин поняла, что тоже не прочь перекусить. Но Хун Синь ловко бежал через толпу, и она боялась задержаться и упустить его из виду. Они остановились около площади, на которой стояли валы с телегами, и суетился народ, таская мешки. Рядом на лавках сидели мужчины в дорогих синих халатах и пили зеленый чай из большого фарфорового чайника. К ним иногда подходили люди, кланялись и, поговорив, отходили в сторону. Они увидели, как Хун Синь тоже подошел к сидевшим мужчинам и, поклонившись, что-то спросил. Ему ответили, и он вернулся к товарищам. «Похоже, у нас появились проблемы», — хмуро сказал Хун Синь. «Караванов на Золотой город не будет». «Почему?» — спросила Ван Лин. Те двое гонцов привезли странные вести. Точнее, они привезли приказ своего командира. Золотой город захвачен, а наместник убит. Теперь новый наместник требует принести ему суверенную клятву. Сейчас в Синем дворце собрались все важные люди города и обсуждают, как поступить дальше. Что же нам теперь делать? Денег у нас не так уж и много. И просто ждать, чем это все решится, мы не можем, сказала Ван Лин. «Ну, вы можете попытать счастье и найти работу. Синий город не такой богатый, как золотой, но хороший воин и тут может неплохо заработать. Пойдем к Синему дворцу, попробуем устроиться в охрану», — написал Ши Юн. «Не думаю, что это хорошая мысль. Вас тут никто не знает. Во дворец не пускают бродяг», — сказал Хун Синь. «Это кто еще бродяга? Да наш учитель один из самых известных в пяти городах. Они рады должны быть, что нам приходится работать в этом городе. Что ж, идите. Я подожду вас здесь. Мои лапы, ноги не казенные. Вам надо повернуть с главной улицы на запад. Ну, а дворец сложно не найти». Дворец действительно оказался величественным сооружением из нескольких пятиэтажных зданий из бледно-голубого мрамора. Окружали его высокая синяя стена и канал, через который был переброшен широкий каменный мост. Конец моста упирался в большие синие ворота, калитки которых вела длинная очередь из разных людей. Были тут и чиновники различных рангов, и крестьяне, и торговцы, даже пара монахов. Двигалась очередь довольно быстро. Через узкое окошечко в калитке ворот каждого выслушивали, а после выдавали длинную бумагу синего цвета. Или окошко закрывалось, и человек уходил ни с чем. Когда окошко открылось перед Ван Лин и Ши Юном, на них уставился белобородый старец и спросил, гражданское или военное. «Что?» — непонимающе уставилась на него Ван Лин. «Дело у вас гражданское или военное?» «Наверное, военное», — неуверенно ответила Ван Лин. Старец из окошка исчез, и тут же появился и уставился на них воин с изрезанным шрамами лицом. «Чего надо?» — рявкнул он. «Мы хотим устроиться в охрану дворца. Рекомендации давайте». «У нас нет», — начала Ван Лин, и окошко тут же захлопнулось. «Эй, ты! Да наш учитель сам Дэн Фэй!» Ван Лин хотела начать колотить в дверь, но сзади очередь зароптала, и Ши Юн оттащил ее от ворот, подхватив под локоть. «Давай рисуй огонь, сейчас мы им ворота сожжем, будут знать, как отказывать ученикам Дэнфэя». «Успокойся, есть и другой вариант». Ван Лин задышала, пытаясь смириться с обидным отказом. Почувствовала запах дыма и вздрогнула, поняв, что тлеют длинные рукава ее халата. Эта невыплеснутая злость нашла выход в силе огня. Пришлось бежать под мост и мочить рукава в ручье. К Ван Лин спустился Шиюн и написал. «Вернемся. Думаю, Хун Синь подскажет, что делать». Ван Лин фыркнула, но потом посмотрела на город. Огромный синий зверь раскинулся в долине, зацепив своим хвостом гряду драконьих гор и обняв великую реку. Этот зверь не был ей знаком. Она не знала его повадки и характер. «Ох, учитель, надо было читать не свитки про мифических животных, а рассказывать больше о других тварях, с которыми придется жить бок о бок». «Хорошо, пойдем. Думаю, у толстячка уже есть идеи, но он решил подождать, когда мы сами попросим помощи. Он немного похож на лиса. Скорее на толстого енота. Ладно, возвращаемся. Я очень хочу поесть, там столько разной еды. Хочу все попробовать. Запахи там вкусные, я тоже хочу есть. Ты всегда хочешь есть. Похоже, надо поскорее продать шкуру того волшебного барана, иначе мы тебя не прокормим». Так, пререкаясь, они под удивленными взглядами горожан вернулись к площади, где оставили Хун Синя. Тот сидел на лавке и с удовольствием уплетал из глубокой миски сяолунбао. Он аккуратно откусывал кусочек теста, выпивал бульон, а потом засовывал сяолунбао в рот целиком. Ван Лин почувствовала, как рот наполнился слюной, а рядом заурчал живот Шиюна. «О, друзья мои, вы вернулись? У меня есть для вас хорошие новости», — сказал Хун Синь, откладывая тарелку в сторону. «Ты нашел караван до Золотого города?» — спросила Ван Лин. «Увы, Мэй-Мэй, говорят, Синий город не станет вассалом Золотого, и в ближайшее время ни один товар или человек не поедет в ту сторону». Ван Лин достала из колчана Шиюна арбалетную стрелу и ткнула Хун Синя в ногу. «Ай, за что?» — подпрыгнул он со своего места. «А ты подумай. Еще раз ты назовешь меня младшей сестренкой, и эта стрела окажется гораздо глубже в твоем теле». Ван Лин заняла место, где сидел Хун Синь, и, взяв его тарелку, засунула сразу два последних сяолунбао в рот. Брызнул бульон, и Ван Лин стала похожа на бурундука, но ее это не смутило, очень хотелось есть. «Я куплю нам поесть, вон из той палатки вкусно пахнет», — написал Шиюн. Он вернулся через 10 минут и принес соевое молоко и печеный батат. Пока они ели, Хун Синь все-таки рассказал им свои хорошие новости. Но сначала объяснил, как нанимают воинов в охрану дворца. Чтобы устроиться в любой дворец, нужно несколько рекомендаций от прошлых нанимателей. В Золотом требуют, чтобы это были известные сановники. Чтобы взяли на службу в Золотой дворец, нужно, чтобы имя воина попало в книгу событий 5 городов. «Это еще в то?» – спросила Ван Лин, пытаясь проживать побыстрее. «Книга, куда вносят важные события, что же еще?» Например, если воин победил опасное чудовище, которое мешало жителям какого-то из городов, или банду разбойников, спас ребенка-аристократа. Подвиг. Воин должен совершить значимый подвиг, такой, что повлияет на жизнь в одном из городов. Вот демон, нам надо срочно совершить подвиг. Думаю, стоит начать с простого. Мы наймемся в охрану каравана, что идет до Красного города. Если повезет, то вы получите рекомендацию от владельца каравана. И в дороге сможете совершить подвиг. Согласны? «Да», — ответила Ван Лин. «Да», — написал Шиюн. «Что ж, я договорился с одним из таких караванщиков. И сейчас мы с вами сходим к нему. Надеюсь, вы произведете хорошее впечатление. Я обещал помочь ему с учетом, так что мой проезд вам оплачивать не придется». «Хитрое бестие решил все за нас», — подумала Ван Лин. Других вариантов она придумать не смогла, а еда сделала ее добрее. Так что девушка решила отложить порку Хун Синя на другой раз. Ван Лин подумала, что скоро увидит родной Красный город, и это заставило ее сердце биться чаще.